«Матч окончен, ловец сборной Гриффиндора поймал снитч», – объявила мадам Хуч. «Итоговый счет 290-40 в пользу Гриффиндора. Ты молодец, Гарри», – уже значительно мягче говорит Анжелина. «Оно все-таки взлетело, взлетело, как видишь, и свою работу сделал, и вам задачу облегчил. Ну да, Крэбба с Гейлом ты вывел из строя хорошо, а где Малфой? На корм гигантскому спруту пошел вместе с метлой, видела, все мы видели». «Слишком высоко ты его загнал, наверное, судорога схватила, наверное, у покойника теперь не спросишь, так его, ну что, качайте нашего ловца». Подбежавшие Фред и Джордж несколько раз подбросили меня в воздух, и только теперь до меня смогли добежать спустившиеся с трибун мои самые дорогие болельщицы. «Ну как?» – сразу же спросила Дафна. «Все хорошо, Дафна, все хорошо», – вытер я пот со лба. «Можешь быть спокойна». Перехожу на шепот, он больше никому не причинит зла. Я знала, что ты сможешь. Сияет девушка, обнимая меня и жарко целуя. Следующей меня поцеловала Сьюзен, потом Астория, а после нее, Трейси. Это уже что-то новое. Не удивляйся, Гарри, шепчет мне Трейси. Я была в курсе проблем Дафны, и я тоже переживала, глядя, куда ты загнал Малфоя. Все в порядке, девчонки, теперь можно спать спокойно, говорю им. Тем же вечером, закатив самолет в ангар, рисую на нем три креста, три воздушных победы в первом же бою, два простых, Крэбб и Гойл, отлежавшись в больнице и залечив переломы, еще смогут вернуться в строй. Третий крест обвожу кольцом, Малфой больше никогда не поднимется в воздух, в озеро он упал уже мертвым. «Ты спас нас всех», — сказала тихо вошедшая в ангар Дафна, «он мог зайти очень далеко, мы в долгу перед тобой, все, что могу, ради вас сделаю». «Жизнь свою положу, но никто из них вас не тронет. Вы стали слишком дороги мне, я это уже понял. Мы знаем это, глупый ты», — сияет Дафна. «А что за синяя лента на венке?» Достаю и показываю ей письмо от Флёр. Вслед за Дафной его читают Астория и Сьюзен, и шепчутся между собой. Она все-таки призналась. «Рисуй зеленую ленту, за нас, Стори», — решительно говорит Дафна. «И Трейси тоже будет с нами. Мы никогда не оставим тебя, обещаю. И желтую за меня», добавляет Сьюзен. «Я тоже хочу всегда быть рядом с тобой. В твоем сердце хватит места на нас всех». В тот вечер дальше глубоких и страстных поцелуев мы не дошли. Слишком вымотал меня первый в жизни боевой вылет. Несколько дней спустя мы узнали, что в тот самый день, когда я сбил младшего Малфоя, старший был застрелен средь бела дня в гостиной собственного особняка. Глава 8. Рано радовались. Бородатый Черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер, ловко пользуется, тать, тем, что может он летать, зазеваешься, он хвать, и тикать, а коверный самолет, сдан в музей в запрошлый год, любознательный народ так и прет, без опаски старый хрыч, баб ворует, хныч не хныч, ты скорее ему на клич паралич, Владимир Высоцкий лукоморья больше нет. Спустя пару дней после того самого памятного боя всем подписчикам газеты «Ежедневный пророк» пришел очередной номер, на передовице которого крупным кеглем, как и в предыдущий раз, было набрано «Семья Малфой уничтожена». Текст ниже звучал для остающихся в школе чистокровных похоронным звоном. Редакция газеты с прискорбием сообщает, что 25 октября сего года трагически погиб один из самых выдающихся и достойнейших членов британского магического сообщества лорд Люциус Абрахас Малфой. Он был убит в собственном особняке от неизвестного нам заклинания, разорвавшего на куски его голову. Следов чьей-либо магии в радиусе полумили от особняка обнаружено не было. Попытка связаться с наследником покойного, Драколюциусом Малфоем, принесла нам не менее печальное известие. Как оказалось, в день гибели отца наследник рода Малфой также погиб во время матча по квиддичу. Бывшая супруга покойного лорда Малфой, Нарцисса Блэк, отказалась давать нам какие-либо комментарии по поводу кончины бывшего мужа. Пресечение рода Малфой по мечу, вкупе с отсутствием побочных линий рода, из-за того, что последние несколько веков в семье Малфой преследовался принцип «один род, один лорд, один наследник», поставила перед гербовой палатой вопрос о признании рода Малфой вымершим и переворачивании герба. Башка в дребезги – это, скорее всего, последствия попадания пули калибром 12,7 или выше. Помню, такие долбежные инструменты бродягу очень заинтересовали. Но настоящим некрологом для большей части слизеринцев была даже не эта статья, а следующая, обычным шрифтом и где-то в середине газеты, под названием «Лорд Малфой и черная метка». Был ли он невиновен? Текст гласил, По сообщениям пресс-службы Департамента магического правопорядка, вчера были завершены оперативно-розыскные мероприятия на месте гибели лорда Малфоя. Оперативники Аврората установили наличие на левой руке покойного отчетливо видимой метки того, кого нельзя называть, означающие несомненную принадлежность покойного к его слугам. Напомним, после падения того, кого нельзя называть, лорд Малфой предстал перед судом Визингамота, но был оправдан на основании собственных заявлений подсудимого об его нахождении под заклятием Империус. Привлеченный для следственной работы отставной Аврора Ластер Грюм имеет на этот счет несколько иное мнение. «Заявления Малфоя на суде были чушью от первого и до последнего слова», — заявил мистер Грюм. «Черную метку невозможно поставить под Империусом. Всегда и во всех случаях ее ставили добровольно, и для этого кандидат на ее получение должен был совершить хотя бы одно особо жестокое убийство. Тот, кого нельзя называть, повязывал своих слуг кровью. На Малфое, пока он числился в розыске, было как минимум 40 трупов, и это грозило ему даже не Азкабаном, а романтическим вечером в компании Дементора. Кто бы ни убрал его, я считаю, что это оказало несомненную пользу обществу. Похоже, наши начали работать», — подумал я. «Грюм, он же сейчас командует старшей бригадой Дона Блэка. Возможно, он, пользуясь своим допуском к мероприятиям Аврората, но не будучи уже связан присягой, и поднимает на свет Божий то, что не запрещено законом». Следствие установило черную метку. После первого развоплощения волчьи морды метки у клейменных пожирателей исчезли, что, видимо, и позволило старшему Малфою тогда открутиться. Сейчас же, поскольку произошло воплощение обратно в жизнь, то и метки вновь стали активными. Вот только интересно, скольких благородных лордов и их не менее благородных отпрысков нам еще придется ликвидировать, прежде чем министерство признает очевидное. После этих статей прежде невероятно наглые слизеринцы притихли, словно мыши под веником. Неделю не было ни одной драки, ни одной провокации, даже ни одного грубого слова в адрес нечистокровных. Впрочем, это не остановило отдельных не менее наглых гриффиндорцев. Рональд Уизли неведомо отчего решил, что он теперь имеет право оскорблять всех подряд и каждого по отдельности, и вслед за своими словами захотел приступить и к действиям. Правда, приступить он так и не успел. На очередном уроке по зельям, где нам предстояло варить средства для купирования запоев, Рон перепутал все ингредиенты, после чего зелье, должное быть зеленого цвета, угрожающе покраснело. «Мистер Уизли, что вы натворили?» «Наверное, впервые в жизни Слакхорн повысил на кого-то голос. Что вы натворили? Вы что, не понимаете, что сейчас произойдет?» «Нет, а что? 100 баллов с Гриффиндора. Урок окончен. Пятикурсники, бегите отсюда. Сейчас здесь все взорвется». Поднялась жуткая суматоха. Мы с Дафной и Трейси еле успели выскочить из-за парт, чтобы со всех ног кинуться к выходу. Последним из кабинета выскочил Слакхорн, ухая от непривычки. А вот Рон выскочить не успел, и спустя всего мгновение в кабинете зелий раздался мощный взрыв. От волны я свалился на пол, прижимая к себе обеих подруг. «Уй, пусти, Гарри Зе задушишь», — пробормотала Дафна спустя какое-то время. «А мне так даже понравилось, с такой силой ты нас обнял, как будто боялся потерять», — сказала Трейси. «Так и есть, девчонки, мы с тобой, куда нам без тебя», — улыбнулась Дафна. «Но все же, как феерично опозорился сегодня Уизли». Рона нашли в разгромленном кабинете спустя 3 часа, когда Слакхорн разбирал обломки. Помощь шестому больше не требовалась. Тело в компании безутешной Джинни отправили домой с письмом от МакГонагалла и Слакхорна о том, что же именно привело к столь печальному исходу. Вот что значит небрежное следование техники безопасности при варке зелий. На следующем уроке объявил во всеуслышание Слакхорн: «Если вы не хотите кончить так же, как мистер Уизли, прошу быть на моих уроках предельно аккуратными. И не только на моих. Это все твоя вина, Поттер», — заявила мне Джинни, отловив в коридоре, когда мы шли из класса в класс. «Это твоя вина, что Рон погиб. Ты обязан был ему помочь». «С каких бы это пор, Уизли?» — искренне удивился я. «Он что, меня об этом попросил? Он ведь твой друг. Друзья всегда помогают друзьям. Боюсь, мисс Уизли, вы меня с кем-то перепутали. Билл, Чарли, Рон, близнецы. Ты виновен в гибели половины нашей семьи, Поттер». «Вот это предъява», — опешил я. «Мисс Уизли, вы готовы ответить за свои слова? Или мне обратиться за помощью в Аврорат? Там разберутся, как следует, и накажут по деяниям». Теперь опешила уже Джинни. «Но ты меня не так понял. А как прикажете вас понимать? Сначала вы обвиняете меня в гибели старшего Билла, между тем, как я не имею никаких физических возможностей отдавать приказы израильской армии, взявшей Каир и уничтожившей тамошний магический квартал. Во-вторых, гибель Рона – результат действий только самого Рона и ничей больше, ибо никто из учеников, кроме него, не пострадал, не считая разнесенного вдребезги кабинета зельеварения, конечно. А о том, что что-то произошло с третьим братом, я и вовсе впервые слышу. Мама получила письмо с соболезнованием от венгерского министерства. Чарли сожрал вырвавшийся на свободу дракон. Ну вот, мисс Уизли, и к этому лично я не имею никакого отношения. Изгнание же из семьи близнецов, сие дело рук вашей же собственной матери, мисс Уизли, и обвиняйте в случившемся прежде всего ее, а не меня. Иначе я обращусь к своему опекуну, лорду Блэку, и он подаст на вашу семью в суд по обвинению в клевете». Джин не покраснела до корней волос. «Ну, знаешь, Поттер», и убежала. «И что это было?» — спросил я сам себя. «Скорее всего, это потому, что они привыкли быть популярными за счет тебя. Как же, друзья самого мальчика, который выжил», — объяснила мне Дафна. «А когда этой дружбы не стало, то они стали вешать на тебя все свои беды и неудачи. И правильно ты сделал, что пригрозил Сириусом. Против нас всех они не вытянут. С учетом того, что Дамблдор, их главная защита, до сих пор в больнице и тревожить его опасаются. О происшествии в драконьем заповеднике мы узнали еще неделю спустя. Как оказалось, в далекой Трансильвании драконы по неизвестным причинам вырвались на свободу, зажарив охранников и укротителей до состояния хрустящей корочки, и рванули во все стороны. Как с горечью сообщали британские борцы за права животных, безжалостные русские и венгерские палачи перебили в воздухе всех драконов до единого, не оставив им ни единого шанса сбежать. Не мудрено, наверное, под такое ЧП подняли всю войсковую авиацию Венгрии и Одесского с Прикарпатским округов СССР. Впрочем, уже потом, на Рождество, когда стала доступна немагическая пресса, я узнал, что, оказывается, в разгроме драконов поучаствовали также сербы, валахи и болгары. Но если мы думали, что скоропостижная гибель обоих Малфоев пройдет без сильного шума, то мы ошибались. Министр Фадж направил расследовать случившееся своего заместителя Долорес Амбридж, ту самую розовую жабу, которая на суде над бродягой попыталась обвинить его в подделке бумаг. Впрочем, торжество мадам жабы было неполным. Директорского поста, как и какого-либо из преподавательских, ей не доверили. Однако крови из студентов и преподавателей она выпила изрядно. «Можете ли вы, мистер Поттер, сказать что-либо по поводу столь нелепой кончины мистера Малфоя?» — допытывалась жаба до меня. «Вы ведь последний, кто видел его живым». «Могу, мадам Амбридж. Как вы уже, наверное, знаете, в тот день проходил матч по квиддичу между командами Гриффиндора и Слизерина. Покойный мистер Малфой занимал в своей команде позицию ловца, ту же самую, которую занимаю я. Во время матча он, очевидно, увидел летящий снитч и погнался за ним на большую высоту. Другие очевидцы утверждают, что вы преследовали его на метле новой конструкции». «Так и есть, мадам Амбридж. И эту метлу я создавал собственными руками по собственной инициативе. Предварительно я изучил все доступные своды правил квиддича и не нашел ничего, что бы запретило мне участвовать в матчах на метле собственной конструкции или ином приравненном к таковой приспособлении». «Вы правы, мистер Поттер, такого пункта правил действительно нет. Но все-таки, что же произошло с мистером Малфоем? На большой высоте обычно холоднее, чем вблизи от земли, а поскольку игроки квиддичных команд крайне редко защищены от холода и предоставлены в этом собственной инициативе, то нередки случаи обморожения и падения с метел от судорог. Вероятно, именно это и произошло с мистером Малфоем. Возможно, с вами в данном случае можно согласиться, мистер Поттер. Ответьте мне еще на один вопрос. Как вы охарактеризуете слухи о возвращении того, кого нельзя называть, появившиеся в день завершения турнира трех волшебников? Это не более чем слухи, мадам Амбридж. Вот как, и чем обусловлена столь резкая перемена мнения? Помнится, в июне вы сообщали министру Фаджу обратное. Возможно, после столь насыщенного учебного года у меня тогда попросту не выдержали нервы. Прошу вас меня понять, мадам Амбридж, меня втащили в турнир против моей же воли и заставили участвовать, невзирая на мои же заверения в том, что никакой заявки я даже не собирался подавать. Мое участие в турнире – результат вердикта профессора Дамблдора. Хорошо, но как это может быть связано с вашим заявлением впоследствии? Как вы уже знаете, мадам Амбридж, этим летом мой крестный отец и законный опекун Сириус Орион Блэк стараниями министра Фаджа и главы Аврората мадам Боунс был полностью оправдан на суде. В процессе суда и после него он восстановил прежнее и завел новые знакомства в департаменте магического правопорядка, которые объяснили ему, а заодно и мне как его подопечному, что никакой угрозы магическому миру в настоящий момент не существует, а случись таковой возникнуть, она будет устранена. Поэтому лорд Блэк счел должным довериться мнению господина министра и авторитетных специалистов. Не вижу причин оспаривать это. Похвально, мистер Поттер, вижу, летом у вас были хорошие учителя. Ваш нынешний круг общения также внушает мне больше доверия, нежели предыдущий. И вашему крестному оправдание явно пошло на пользу. Хорошо, мистер Поттер, вы можете быть свободны. Уф-ф-ф-ф-ф, отбился, сказал я, когда мы снова собрались в выручай комнате. Что спрашивала? Спросили у меня девчонки. Главный вопрос, не помните ли, что с Малфоем произошло? Наплел лаптей про большую высоту и переохлаждение. А потом она про мои же слова про вернувшегося Змеерлова спросила. Тоже еле-еле, но отбрехался, на бродягу да на суд над ним ссылаясь. Пришлось комплиментов Фаджу наплести. Это она любит, констатировала Сьюзен. В конце концов, официально ведь так и было. Фадж вел дело Сириуса и оправдал его, так что все лавры и комплименты ему. Будем надеяться, что съест. Вас-то она о чем спрашивала? В основном о тебе. Как выяснилось, кто-то слишком умный рассказал ей, что мы постоянно держимся рядом с тобой. Ох, и гляну я однажды этим шибко умным в их ясные очи, вздохнул я. Так гляну, что в момент очки купит. Не переживай, Гарри, успокоила меня Дафна. Мой папа имеет какой-то вес в министерстве, и он на виду. Кто такая тетя Сьюзен, в комментариях не нуждается. Жаба не могла это не знать. Поэтому то, что мы постоянно рядом с тобой, она расценила как положительное влияние на тебя. Вот-вот, мне она тоже такое же объяснила. Вот, мол, нынешний круг общения ваш, мистер Поттер, Кваак, намного лучше, чем предыдущий. Так что будем и дальше создавать у нее впечатление, что мы друзей не забываем. Едва ли она мои слова проверит. Будем надеяться, что не проверит. В конце концов, не мог же ты сказать, как оно все было на самом деле. Не мог, иначе сгорел бы как спичка, на месте. А следом и мы, всхлипнула Сьюзен. Мы ведь уже не можем без тебя. Тише, тише, девчонки, я обнял каждую по очереди. Я здесь, я с вами. Никуда я не пойду. Думаете, меня без вас надолго хватит? Мадам Жаба пробыла у нас еще 3 дня и отбыла обратно. Происшествия с Драко Малфоем и Рональдом Уизли были классифицированы как несчастные случаи. Очередное письмо от бродяги, которое мы снова читали только для посвященных, гласило: «Крестник и наследник, впечатлен твоей работой по М. Расскажешь потом, как было дело, КР и ГО, как слуги покойного, опасны не будут, их можно работать вне очереди. Следующий в списке, ДЖ, осторожно, может быть опасен, Дон Блэк, крестный отец». Следующим Дон поручил работать младшего Джаксона. Как говаривали братаны, он на 7-м курсе, и мы поручим его ликвидацию. А до кучи потом можно заняться и Крэббом с Гейлом. В середине ноября наследник рода Джаксон, поскользнувшись на лестнице, торжественно сверзился с 8-го этажа. Прибежавший на дикий вопль мистер Филч не нашел ни трупа, никаких бы то ни было признаков падения. Всю правду знали только братаны, нашедшие труп первым и отправившие его по следам Малфоя в пасть к Тулху. Старшего Джаксона, отца покойного, на следующий же день неизвестные изрешетили из 3 автоматов на выходе из лютного переулка, а потом скрылись. Авроры определили 45 и краткое калибр пуль, как в пистолетах Кольт и автоматах Томпсон, но на этом дело застопорилось, ибо вскрытие показало наличие такой же черной метки, как и у Малфоя. Крэбба и Гейла мы планировали оставить на потом, но 26 ноября, едва мы выбрались в Хаксмит и шли по одной из улочек этой деревни, то услышали дикий девичий крик. «Гарри, что такое?» – удивилась Сьюзен. «Слышали, как верещал кто-то?» «Да, и вроде бы девушка. Судя по оборванному крику, или зажали рот и будут насиловать, или убить собираются. Пойду на дело. Ты серьезно? Есть возможность грохнуть пару-тройку клиентов Змеерлова?» Подбежав в сторону источника крика, я увидел, как трое отморозков в слизеринских цветах тащит за угол девушку в цветах Гриффиндора. Места здесь были глухие, край деревни, тут кричи, никто не услышит. По мордам потенциальных насильников определил, Крэп, Гойла их, видимо, новый пахан Нот, которая была девушка, опознать не удалось, Гойл зажимал ей рот. Тихо, шалава гриффиндорская, от тебя не убудет, а мы повеселимся, ба, тя, да наш еще не тронутая, смотри, тогда веселье будет вдвойне, целку ей порвать, ну че, кто первый, разыграем в орел и решку, и снова такой же самодовольный жеребячий смех, бабах, смех оборвался двойным выстрелом, от двух патронов с картечью Нот сразу заткнулся, схватился за живот, а потом беззвучно повалился на землю. «Всем лежать, морды вниз, руки на землю!» — заорал я, спустив курки обоих стволов своего обреза. Крэп и Гойл, увидевшие судьбу своего нового хозяина, решили не возмущаться, тем более что двое против одного со стволом явно не плясали. Перезарядив обрез, я по очереди выпустил по одному патрону в пах Крэпа и Гойла. Наколдовал достаточно длинные веревки, вяжу обоих, на ту оно уже без надобности. Он еще немного подергается и все, это писец, от него не лечит. Только теперь я узнал, кого же они были намерены изнасиловать. Лаванда Браун, Гриффиндор, 5-й курс, одна из трех самых красивых девчонок нашего года, две другие, Сьюзен и Дафна. Га-га-гарри, удивилась она, я это, не переживай, они тебе больше зла не причинят. Т-т-с-п, спасибо, дрожа как осиновый лист, произнесла она, прикрывшись остатками разодранной одежды. И только сейчас меня догнали мои подруги. Что тут было? Вот, полюбуйтесь, Крэп, Гойл и Нот попытались изнасиловать Лаванду Браун, за что и получили по заряду картечи. Нот, два в брюхо, остальные, по одному в рабочий, так сказать, орган. Девчонки взялись утешать Лаванду, которая начала понемногу оттаивать, а глаза у нее и в самом деле красивые, видел же сейчас размер минимум 4-й, а то и 5-й, ух-ха-ха-ха, я же занялся грязной работой, вязать неудавшихся насильников, хотя и вязать больше не надо, они уже даже не дергаются. Превращаю их в камни, эх, заклятие 6-го курса, но Праутфут нам его уже показывал, заставляю исчезнуть пролившуюся кровь, и подхожу к девчонкам. Так, надо отвезти Лаванду в замок, пойдем все вместе. Ты избавился от улик? Спросила Дафна. Да, камешки сейчас в озеро выброшу, места здесь глухие. Ну да, здесь и жилых домов-то нет, а на твоем ружье заглушающие чары стоят, выстрела мы не слышали, специально ставил заранее, надо сегодня же бродяге написать, чтобы старших работал, да, лишние разбирательства нам не нужны, и от одного-то чуть отбились, спасибо тебе, Гарри, слабым голосом сказала Лаванда, если бы не ты, она всхлипнула, тише, тише, они уже никому не причинят зла, так и добирались. Кое-как девчонки починили балахон пострадавший, и мы добрались до замка. Камни, в которые были превращены грохнутые мной Крэп, Гойл и Нот, я выбросил в озеро. Тремя камнями больше, тремя меньше, какая в пень разница. А вот уже в выручай комнате занялись другими делами. Девчонки принялись приводить новоприбывшую в чувство, а я сел сочинять письмо Сириусу. Крестный, Каэр и Го, пришлось грохнуть вне очереди, с ними был НМЛ. Намеревались изнасиловать Лав БР 5 курс, присек, так что привели ее с собой и откачиваем. Боится быть далеко от меня, работайте старших, наследник, зашифровав, отправил и вернулся к своим подругам. Повезло нам, Гарри, что ты успел их успокоить, они ее не тронули, но она теперь боится быть где-то далеко от тебя. Придется ее вводить в нашу компанию, это как Сириус разрешит, я ему рассказал о случившемся. Если даст добро, возьмем присягу. Ответ от Дона Блэка прилетел очень быстро, даже часа не прошло. Крестник и наследник, ты поступил совершенно правильно, что спас красивую девчонку от насильников. Про семью БР, я знаю Атал, тоже нейтралы, но до сего дня упорствовали. Попробую подкатить к ним сейчас, про Лав, разрешаю принять у нее присягу, и не отпускай ее слишком далеко. Увидишь, она привяжется к тебе и отблагодарит. Везет тебе. Крестник, всех трех самых красивых девчонок курса собрал, одобряю, старшими Каэр, Го, Н, займемся, убрали дол, но детей у него нет, тебе поручаю Треф, Дон Блэк, крестный отец, ну, что на этот раз, крестный сообщает, что Лаванду можно посвятить, для нее это будет тяжелым испытанием, помнишь ведь, какая у нее репутация, эта репутация только что сыграла с ней злую шутку, Хочет сохранить свою честь, пусть учится держать язык за зубами. Сумеете ей это внушить, не сомневайся в нас, уже внушили. Пообещала держаться, что-то еще, говорит, что упокоили Долохова, и займется родителями этой троицы. Нам же поручает младшего Траверса. Судя по спискам, на шестом курсе есть такой. Об исчезновении младших Крэбба, Гейлайнакта во время хоксмитских выходных шумели долго, но никто не нашел ни их самих, ни тел, ни следов. Прошедший вечером в воскресенье обильный дождь окончательно смыл все. Впрочем, поднявшийся вскоре шум о том, что старшие Крэбб и Гойл оказались затоптаны в гуще драки трех десятков пьяных матросов, а старший Нот попался на изнасиловании малолетней, за что был благополучно удостоен свидания с дементором, заглушил все и всякие слухи. Тем более, что у каждого из свежих покойничков на руках была обнаружена все та же метка. Младший Траверс был отработан нами за два дня до отбытия на каникулы. Фред и Джордж закрыли его в туалете, приклеив к унитазу, отобрали палочку и спустили специально припасенного Бобгарта. Седого как лунь Траверса обнаружил Филч во время проверки здания. Обнаружил и чуть не упал в обморок сам, взглянув в немигающие глаза, в которых навеки застыл ужас. И вот настал день отъезда на каникулы. В компании пяти девушек я направился к вокзалу, ловя на ходу взгляды всех оставшихся однокурсников. Перекошенная от возмущения Гермиона явно намеревалась мне высказать какое-нибудь очередное нравоучение, но напоролась на не сулящий ничего хорошего взгляд Дафны и отстала. Всей нашей компанией мы еле-еле втиснулись в купе вагона, и я оказался зажат между Сьюзен и Дафной, остальные девчонки разместились напротив. Причем обе, вот хитрые, украдкой, будто я не почую, переместили мои руки себе на талии, чтоб я сидел не просто так, а обнимал их. А я что, мне так даже приятнее. И вот прибываем в Лондон. На перроне уже полно встречающих. Всех моих подруг уже ждут родители, и мы с грустью обнимаемся и целуемся на прощание. Приходите на Рождество. Всех жду, говорю им. Конечно, придем, отвечают они, прежде чем исчезнуть. Меня встречали Сириус, Тонкс и Флёр. Бродяга отошел в сторону и о чем-то шептался с родителями Дафны, Трейси и Лаванды. Мной уже занялись подруги. Приехал, наконец-то, говорит Тонкс. Соскучилась по тебе, сил нет. Твою фотографию себе на стол поставила. Серьезно, самолет сделал? Сделал и летал на нем. Вечером дома расскажу. О, Арри, ты так хорошо выглядел на этом фото. С восхищением в голосе добавляет Флёр. Мой жених, пилот. Как романтично. Вы-то тут как? Тоже вечером расскажем. Флёр, кстати, к нам переселилась жить. Да, Арри, моя квартира обходилась мне очень дорого. Спасибо, Тонкс, помогла. Если бы я не смогла уговорить Сириуса, а он, как обычно, думал о чем-то своем, только подмигнул мне ехидно. Что-то знает. Ну, ты же знаешь старого мародера, говорю. У него на всех есть что-то, и это что-то он способен выложить в самый подходящий момент. Колись, крестник, как ты сделал Малфоя, объявил Сириус за ужином, когда мы вчетвером добрались на площадь Гримма. Помнишь, бродяга, я в чертежах самолетных копался, так вот, оно все-таки полетело, и я же присылал карточки девчонкам. Видел, видел, хорош ты на них вышел. Только на самолете с тех пор три креста появилось. Крэбб, Гойл и Малфой. Ну и как же, на самолет я два пулемета поставил. Вот и уработал хорька из них, обе ленты до упора выстрелил. Ему хватило, грохнулся вместе с метлой в озеро, там его спрут и схарчил. Во как, молодец, хвалю. Еще кого и как, Джаксон, работа близнецов, навернулся с восьмого этажа на первый. Крэбб, Гойл и Нот убиты мной, пытались изнасиловать Лаванду Браун, пришлось пристрелить всех троих. Траверс опять братаны сработали, говорят, Бобгарта в сортире на него выпустили. И всякий раз художественная работа. Молодцы, достойно поработали. Так мы до конца года хорошего шороху на чистокровных наведем. А вы-то как и кого? Первыми, если помнишь, были Крау. Их мы сожгли вместе с особняком. Русские придумали хорошую штуку, называется реактивный снаряд «Шмель». По магическим меркам это адское пламя в бутылке. Вот мы четыре таких и выпустили, им хватило. Малфой, пуля 57-го калибра в голову, пораскинул мозгами хорошо, на весь особняк. Сам его делал, слишком важная мишень. Грюма отправил следствие вести и Шухера на чистокровных наводить. Он в газету про метки и сказал, помним, читали. Неделю Слизерин себя тише мышей вел. Значит, подействовало, пусть и ненадолго. Дальше. Джаксона все видели, Расстреляли его в 3 ствола и аппарировали прочь. Крэбба и Гейла напоили и отправили в матросский бар в разгар драки. Там их обоих попросту забили насмерть. Нокту даже подстраивать ничего не пришлось. Эми проводила рейд в одном веселом заведении, там его с поличным и взяла. С Долоховым вообще смешно получилось, стукнули по башке, связали и на немецкий пароход закинули с запиской. А почему смешно? Потому что, как оказалось, весь Красный Блок разыскивал Долохова за его художество еще с 40-х годов. Причем особо усердствовали Советы, Германия и Израиль. Уже потом я читал, как судили его в Иерусалиме и приговорили к повешению. А как, а ты думал? Ну и последним мы траверса отработали, ты еще не успел услышать. Этого мы в метро на рельсы скинули, подергался немного и затих. Так что гербы на самом деле посыпались, мне из гербовой палаты сообщали, что уже 7 гербов перевернули с того момента, как мы начали работать. Это еще не все, бродяга, хватит нам еще работы. А я разве говорил, что все? Вот как раз на Рождество ты приехал, подружек всех своих притащил, соберемся все вместе, да и обсудим план работы на 2-е полугодие. Соберемся, я на Рождество всех позвал. Все-таки везучий ты, Гарри, 7 девчонок сразу. Даже у меня столько подружек не было в мое время. Ага, Сириус, ты кому другому расскажи. Амелия про все твои похождения мне как-то поведала. Знает ведь тебя, как облупленного, ехидно ухмыльнулась Тонкс. Умеешь ты, племянница моя дорогая, кайф обламывать, карикатурно опечалился Сириус. Но я ясно вижу, что тебя, Гарри, ничему учить уже не надо, сам всех красивых девчонок вокруг себя пособирал. Дык они как-то сами, при этих моих словах все чуть не свалились со стульев от хохота. Сами, ну, насмешил, едва не подавился чаем Сириус. Видел я, как сами, отлипать от тебя на вокзале не хотели. Кого из них я на Рождество в твоей постели застану, а вскрытие покажет, я снова вверг всех в смех. Ладно, крестник, время уже позднее, пойдем спать, широко зевнул бродяга. Завтра долгий день, что ж, отправляюсь спать в свою комнату. Но лечь и заснуть мне не дали. Легкий скрип двери, и в мою комнату просочилась почти невесомая тень. Кто тут? Тише, Арри, шепот Флёр не перепутать ни с кем. Это я. Я так соскучилась по тебе, что не смогла больше ждать. Флёр, ты, да, я первой призналась тебе, и хочу стать первой у тебя. Мои попытки что-то сказать Флёр пресекла самым простым способом, решительно взявшись меня целовать. Что было потом, сокрыто туманом и историей осталось неизвестным. Но полученных мной воспоминаний с лихвой хватило бы для вызова такого патронуса, что выжег бы всех дементоров как биологический вид. Только под утро ведь мы и угомонились, когда заснули, крепко обнимая друг дружку. Той ночью нам двоим снились хорошие сны. Сны о том, как будем жить все вместе, одной большой компанией, в далеких отсюда местах, где никогда не бывает сырости и холодов, где солнце и теплое море, и где можно будет день и ночь наслаждаться нашим счастьем. Против ожидания, наутро нас бродяга не будил. Он лишь сказал мне: «Говорил же я тебе, говорил, когда я выполз в середине дня, чтобы попить чаю». Лучившиеся счастьем синие глазища Флёр не остались без внимания Тонкс, и обе девушки о чем-то долго шептались. К обеду бродяга сходил за почтой и принес свежую порцию газет, и в глаза сразу же бросился свежий номер пророка. Трудно было не заметить портрет Дамблдора в траурной рамке, а под ним – некролог в лучших традициях позднего брежневского соцреализма. Друзья, нашу магическую Британию постигла тяжелая утрата. После долгой и тяжелой болезни, не приходя в сознание, в палате больницы Святого Мунга вчера скончался величайший светлый волшебник со времен Мерлина, победитель Темного Лорда, защитник дела света и добра, непримиримый борец с тьмой, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Персиваль Ульфрик Брайан Дамблдор. Глава 9. Радости горе, только скрипнет рассвет, он войдет в эту дверь, и очистится свет, и отступится зверь от всего, что всем нам, прокричала звезда. Он начнется с утра. ДДТ рождественская. Чего ржешь, крестник? Спросил меня Сириус, когда я прочитал газету. Да так, учитывая, сколько благородных господ мы успели отправить на тот свет, это выглядело бы так. Уважаемые граждане, вы, конечно, таки будете сильно смеяться, но наш народ опять постигла тяжелая утрата. Что-то в этом есть, сам засмеялся бродяга. В прошлый раз тяжелой утратой был Малфой, а с тех пор мы еще нескольких упокоили. Ох, и завоет сейчас весь этот магический мир. Они ж успели отвыкнуть жить без Дамблдора. придется привыкать. Это наши семьи ему не верили, а так называемые светлые ведь только что не молились на него, особенно Уизли. Какой шок был у них, когда Дамблдор охватил удар, тогда еще, 1 сентября, когда он письмо от нас получил. Вот-вот, мы ведь все планы старику расстроили, все те, что он с таким тщанием сочинял и выстраивал. Что про нас, что про тебя. А Снейп был там ключевой фигурой. Невелика потеря. К тому же он из шкуры вон вылез бы, чтобы разлучить нас с Дафной, например. Не удивлюсь, крестник, если она в самом скором времени решит последовать примеру твоей веелочки, ухмыльнулся бродяга. Да ну тебя, это мы еще посмотрим. Хитро подмигнул старый мародер. Целый день я провел, читая прессу немагического мира. Новостей за время моего отсутствия накопилось изрядно. В сентябре Израиль основательно обкарнал Египет, отобрав в свою пользу Синайский полуостров и зону в 50 километров к западу от Суэцкого канала. Таким образом, канал перешел в совместное владение СССР и Израиля, с правом первоочередного прохода кораблей из стран СЭФ. Кажется, вместо египетских курортов в этом мире будут израильские. В октябре КГБ и Моссад каким-то чудом предотвратили крупный теракт в Иерусалиме. Арабские фанатики вознамерились взорвать храм гроба Господня, и ниточка тянулась в Саудовскую Аравию и Катар. Добились, впрочем, арабские ваххабиты только того, что СССР, Израиль, Сирия, Иран и Ирак объявили войну саудитам и катарцам. Советские тяжелые бомбардировщики качественно отработали по Дахе и Эр-Рияду, превратив оба города в груду битого камня. Вслед за этим на Аравийский полуостров двинулись танки, с запада, израильские, с севера, сирийские, иранские и иракские. Прикрывала их при этом советская и израильская авиация. Естественным союзником Северной коалиции выступил шиитский Йемен, изъявивший желание откусить от Саудовской Аравии что-то с юга, против чего ни одна из воюющих стран возражений не имела, кроме саудитов, естественно, но их никто не спрашивал. Вместе расположения Мекки и Медины, по просочившимся в печать слухам, воюющие стороны были намерены создать зону мира под коллективным управлением всех арабских государств, входящих в социалистический блок. В ноябре Клинтон, скрипя сердце, признал провал объявленной им АТО, поскольку конфедераты вышли уже к Сан-Франциско. Но гражданская война в Америке продолжалась, и поток помощи южанам с Кубы был довольно широким. Ну и наконец, в декабре последовало заявление товарища Жириновского о том, что Советский Союз будет бороться и уничтожать международных террористов вне зависимости от их происхождения и гражданства. Напоминанием служило то, что по статье терроризм Уголовного кодекса СССР мера социальной защиты была только одна – отправка в ад и организатора, и всех его подельников, а также спонсоров и вдохновителей, если таковых удалось установить, чем отчасти и оказалась обусловлена бомбардировка Эр-Рияда. В попытке взрыва в Иерусалиме была по уши замазана Саудовская королевская династия. Последующие несколько дней магический мир трясло не хуже мира большого. Британские маги действительно отвыкли жить без отеческих наставлений Дамблдора, и его внезапная смерть подействовала на так называемую светлую сторону таким же образом, как на дом действует одномоментное исчезновение всего фундамента сразу. Что же теперь будет происходить в Хогвартсе, никто не был в силах себе представить. Просачивались слухи о назначении Маккошки официальным директором, но вот кого на ее место нашего декана, в следующую ночь после моего приезда ко мне пришли уже обе девушки. Как Флёр и Тонгс договорились между собой, я так никогда и не узнал. Но проснувшись на следующее утро и обнимая их обеих, я понял, что счастье все-таки есть. Праздновать Рождество мы перебрались на памятное место в Севинаукс. Там, пускай дом был и одноэтажный, но, во-первых, места хватало всем, а во-вторых, праздновать на природе, где во дворе можно было поставить и нарядить большую елку и устроить фейерверк, не опасаясь, что заметит полиция из внешнего мира, было все же удобнее, чем среди города. Не говоря уже за ту музыку, что я частенько ставил своим девчонкам, найдется ведь, обязательно найдется случайный прохожий, который распознает русский язык, что при тотальной шпиономании англичан и очередном ухудшении отношений Великобритании и СССР еще неизвестно, чем может кончиться. Впрочем, даст бог, лето будем встречать уже под протекторатом красного флага, а там сойдем за своих. Но вот настал сочельник, 24 декабря. Утро обрадовало пролетом на очень дальнем расстоянии двух советских Ту-95. Мы только и углядели, что два параллельных следа высоко в небе. Летают, значит, смотрит, а при наличии в здешней ГДР окна в Северное море простор для полетов открывается очень впечатляющий. А уже к обеду начали прибывать гости. Бродяга созвал всех, поэтому лично я ожидал прихода праздника не меньше, ведь должны были прибыть и все остальные девчонки. И они прибыли. Первыми оказались гринграссы, все вчетвером. Дафна и Астория сразу кинулись ко мне в объятия, наградив каждое достаточно глубоким поцелуем. Сириус только присвистнул. По пятам гринграссов появились боунсы, старшая, к бродяге, младшая, ко мне. Теперь поцелуя был удостоен и крестный. Следом появились Бевисы и Брауны, а потом и остальные гости. Сюда же прибыла и дама средних лет, представленная бродягой как Нарцисса Блэк, в недавнем прошлом, супруга Малфоя старшего, разведенная бродягой с мужем за несколько дней до гибели такового. «Значит, это ты, Гарри, убил Драка?» — спросила она после приветствия и представлений. «Сириус мне уже рассказал, как это произошло. Да, мадам Блэк, зови меня тетей Цисси, все же мы родственники», — вполне приветливо отозвалась она. «И заранее отвечая на твой вопрос, я давно уже утратила надежду, что Драка мог бы вырасти человеком. В нем было слишком много от Люциуса, и это его внезапное желание. Альфред никогда не отдал бы за Драка ни одной дочери, но Люциус мог зайти слишком далеко, вплоть до убийства родителей Дафны и Астории. Как бы там ни было, я счастлива, что они выбрали тебя, а не его. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит». Пока еще не пили и не гуляли, бродяга собрал всех на совещание. «Поскольку здесь все посвящены в наши дела, можно говорить открыто», — взял он слово. «Сперва подведу итоги года. Нашими стараниями темной стороне нанесен хороший урон. По моим сведениям, в гербовой палате перевернуто 7 гербов. Полностью уничтожены семейства Малфой, Крэп, Гойл, Нот, Джаксон, Кроу, Траверс. Также уничтожены Долохов и Снейп. Гибель последнего косвенно повлияла на смерть Дамблдора». «Это как?» — удивился Браун-старший. «В день, когда Дамблдор получил наше известие о гибели Снипа, у него случилось обширное кровоизлияние в мозг. В сознание он так и не пришел. А не подменил ли он сам себя?» — спросил старший Дэвис. Старик был очень хитрым. «В столь преклонном возрасте, это вряд ли», — скептически заметила Амелия. «Мои люди присутствовали при вскрытии и провели анализ тела. Оно действительно принадлежало Дамблдору. Мозг старика полностью разрушен. Обширное кровоизлияние, наложившееся на возрастные изменения в организме, и было причиной того, что с 1 сентября он больше не приходил в сознание. Его хитрость его же и погубила», — хмыкнул Грюм. «Видимо, Снейп был ему для чего-то настолько нужен, что известие о гибели любимой ручной гадюки вызвали такой эффект». «Я знаю, для чего ему был нужен Снейп», — объявил бродяга. «Мы сами его допрашивали. Сопливус хотел в этом году изнасиловать мозг моему крестнику под видом уроков окклюменции, и под видом установки защиты на разум внушить то, что не нужно ни Гарри, ни нам». «В каком смысле?» — удивилась Флёр. «Вот в таком. Ты ведь моего крестника знаешь, и как он к тебе относится, тоже. И все девчонки наши тоже знают. Так вот, Сопливус хотел убить в крестнике любые намерения и стремления к прекрасному, то есть, к вам. А дальше вступил бы в игру уже и сам старик, чтобы внушить Гарри идею стать смертником, убить Змеерлова, умерев при этом самому». «Что?» — взвилась Флёр. «Пока я жива, этого не произойдет. Флёр, Флёр, родная моя, тише, успокойся», — поспешил я обнять свою подругу. «Этого уже не будет. Оба, кто планировал это сделать, уже мертвы. А со Змеерылым мы разберемся и сами». «Гарри прав», — снова взял слово Сириус. «После праздников мы будем продолжать уничтожение пожирательских семейств. Змеерылый останется без сторонников, а одного его будет проще прикончить. Задание получите потом, каждое по отдельности». «Буквально вчера в министерстве был инцидент», — объявила Амелия. «Неизвестная змея напала на Артура Уизли. Змею мы с Роджерсом успешно убили, но ущерб был уже нанесен, и мистер Уизли находится сейчас в больнице. Вот, смотрите, шкура от змеи». Амелия достала и развернула длинный сверток пестро-чешуйчатой раскраски. «Знаешь что, Эми, ты сейчас держишь в руках шкуру ручной змеи Змеерлова». Захохотали Сириус и Грюм. «А шкурка-то длинная, качественная. На самом деле качественная. От лишней магии мы ее уже очистили, закажу из нее сапоги на весну. Сносу им не будет, Эми. Чистокровные от одного твоего вида будут себе в штаны делать», — продолжал ржать бродяга. Глава Аврората в обуви, сделанная из шкуры ручной змеюки их кумира. Большего унижения им будет трудно себе представить. А как мы перед этим, до весны, еще пару-тройку достопочтенных семейств упокоим, так и вовсе убегут быстрее зайцев. Вот так вот, Сириус, бойся меня, картинно пригрозила жениху Амелия, и вся собравшаяся за столом компания еще долго хохотала. Перед самым боем часов мы вышли на улицу. Против ожидания, обычная британская слякоть отступила, на чистом небе ярко горели звезды. Елка, которую мы поставили и нарядили накануне, сверкала огнями. «Как красиво!» – завороженно прошептала Лаванда. «Да», – вторила ей Трейси. «Гарри, ты нам сегодня что-нибудь сыграешь?» – спросила Сьюзен. «А пойдемте, девчонки, сейчас и споем. Холодно, однако, на улице, не май месяц». «Это точно», — согласилась Дафна. «Летом мы бы с улицы и не уходили, особенно в такую погоду, как была в вечер нашего знакомства. Даст бог, девчонки, переедем мы со временем туда, где такая погода почти что круглый год. Бродяга что-то говорил мне, что собирается так сделать. Грохнем Змеерлова, и можно будет ехать на море, загорать и купаться». «Скорее бы», — сказала Астория. «Хочу на море. Скоро поедем, Тори, немного уже осталось. Закончим зачистку в школе, и можно будет уезжать. Самых наглых мы уже, оставшихся будем прибирать по одному». «Это точно, что самых наглых», — хмыкнула Дафна. «После того, как ты сбил хорька, а потом пристрелил его слуг, даже у нас стало можно ходить, не опасаясь за свою честь. Седьмой курс только что-то выражает, но до того уровня наглости, как была, им еще расти и расти, и этими тоже займемся. Седьмой, говоришь, курс, приедем, дам знать Фреду с Джорджем, они там быстро разберутся, да и сам охотно поучаствую. Только себя береги», — попросила Дафна. «Мы без тебя уже никуда». «А я-то куда без вас? Ну что, пойдем в дом, холодает, потанцуем, заодно и согреемся». И мы еще долго танцевали, пели и веселились. Девчонки меня не отпускали до тех пор, пока я не пообнимаюсь как следует с каждой по отдельности, и не оценю должным образом достоинства их фигурок, против чего не возражала ни одна из моих подруг. Впрочем, дальше крепких объятий и глубоких поцелуев мы не заходили по-прежнему, девчонки хотели дождаться лета и своих дней рождения, так что в рождественскую ночь я опять оказался всецело в объятиях Флёр и Тонкс. Той ночью нам снова снились хорошие сны, дом на берегу моря и жаркий солнечный день. Собственно, Рождество, 25 декабря, тоже прошло в очень и очень спокойной и веселой обстановке. Сама природа решила дать нам передышку на эти каникулы. Мы и отрывались по полной программе, благо у нас было, где погулять. А вот под самый Новый год, незадолго уже до возвращения в Хогвартс, к нам неожиданно прибыл Ремус Люпин. Вид у него был настолько избитый, что все, кто был в доме, то есть бродяга и мы втроем с Флёр и Тонкс, переполошились не на шутку. «Что такое, лунатик? Что не так, бродяга?» – проговорил простонал Люпин. «Фенрир Сивый, он в общем, больше не будет нас беспокоить. Ты убил Сивого?» «Да, от похода на Кэроу остались шмели. Я отправился в стаю оборотней и выстрелил одним в Сивого и ближних, другим в остальных. Горели они хорошо, все, кого Сивый успел собрать, но даже так они были опасны. Еле ушел. ГРХ», – тяжело кашлянул Ремус, «и мы все увидели, что кашляет он кровью. Что такое, лунатик? Он меня все-таки достал окончательно. Бродяга, мы приведем тебе врача. Он мне Н не поможет. Мне Н надо отлежаться где-нибудь. Так лежи здесь, лунатик. Нет, живите, друзья. Бродяга, позаботься о крестнике и его подругах. А вы, девчонки, берегите Гарри. Он за вас отдаст жизнь». «Ремус, ты чего?» — удивился Сириус. «Помирать собрался? Н не знаю», — снова протяжный всхлип. «Может, и выкарабкаюсь. Бродяга, ты перевяжи, да я пойду». Перевязав раны Ремусу, бродяга отправился со старым другом в больницу Святого Мунга. Вернулся он один. Лунатику дали зелье сна без сновидений. Перевязали еще раз, врачи говорят, должен выжить. Полнолуние прошло, он теперь не опасен. Но каков мой старый друг? В одиночку с двумя шмелями пойти и зажарить Сивого и всю его стаю. Но врачи подвели Сириуса. Лунатик не выжил. Поняли мы это утром 2 января, когда собирались на поезд в школу, и получили письмо из больницы. Прочитав его, Сириус горестно завыл, словно волк на луну, и мы все поняли. Он был храбрым человеком, бродяга, — тихо сказал ему я. Он отдал свою жизнь за нас, за всех, чтобы жили мы. Может, ты и прав, крестник», — ответил Сириус спустя какое-то время. «Иди, девчонки тебя проведут. Пойду нажрусь. Негоже видеть Дона пьяным». Всю дорогу мы не сказали ни слова, лишь уже на посадке Флёр и Тонкс поцеловали меня. «Береги себя, Гарри», — прошептала Флёр. «Если с тобой что-то случится, мы не сможем прожить без тебя. Ни я, ни Тонкс, ни остальные. Я чувствую это, и мы всегда будем любить тебя. Ты только возвращайся. Я вернусь, Флёр, вернусь, чтобы быть с вами уже насовсем. Потому что я люблю вас всех. Мы знаем это, любимый», — снова шепчет Флёр. «Ты искал свою любовь и нашел ее в нас. И мы все, все семь твоих девушек, тоже любим тебя. Возвращайся, мы будем ждать. Я вернусь, обязательно вернусь». Снова целую обеих и поднимаюсь в вагон, искать свое купе. Нахожу девчонок и сажусь на свободное место между Сьюзен и Лавандой. «Что такое?» — переполошились они. «На тебе лица нет, Римус. Утром узнали, что его больше нет с нами. Профессор Люпин умер, да, сегодня утром в больнице. Он убил Фенрира Сивого и сжег его стаю оборотней, но заплатил за это жизнью». «Как? В одиночку?» «Да. Выпустил на них адское пламя из бутылки, сжег всех, но и сам еле ушел. Он был хорошим человеком и хорошим учителем», — произнесла Дафна. «Он пожертвовал своей жизнью, чтобы жили мы, говорю им всем. Наверное, откуда-то оттуда», — я посмотрел на небо, — «откуда-то оттуда он теперь будет присматривать за нами и следить, как мы тут живем. Земля ему пухом». Всю дорогу мы ехали молча. Горько было всем. Единственным облегчением было зрелище, открывшееся мне в конце пути. Девчонки, осмелевшие после рождественской вечеринки, даже не просили меня выйти, чтобы переодеться, наоборот, показывали мне сами себя в самом выгодном свете. Дверь мы запечатывали, так что ненужных гостей не было. Ужин в большом зале начался с объявления МакГонагалл. «Дорогие друзья, студенты и преподаватели, в связи с тем, что директор Альбус Дамблдор скончался 19 декабря минувшего года, обязанности директора школы возложены на меня. До начала следующего учебного года преподавание трансфигурации будет осуществляться мной же, но обязанности декана факультета Гриффиндор будут временно возложены на профессора Праутфута, преподавателя защиты от темных сил. Надеюсь, что в начале следующего года нам удастся найти кандидатуру на мое место и за преподавательской кафедрой, и на роль декана Гриффиндора. Похороны директора Дамблдора состоятся 4 января. Попрошу всех студентов и преподавателей присутствовать на церемонии прощания». И вот, 4 число. Гроб с телом бывшего директора был выставлен в большом зале, и все, проходя мимо, отдавали последние почести. Пришлось делать это и мне, и моим подругам, даже несмотря на то, что никакого уважения к покойному мы не испытывали. А вот Гермиона, вся в черном и сама чернее собственного балахона, разрыдалась взахлеб, и ее пришлось уводить из зала силой. В тот же день народу стало известно о гибели клейменного пожирателя смерти Малсибера, последнего в своей фамилии. По сообщениям из Аврората, гражданин был найден в лютном переулке с ножом в спине и без копейки денег. Списали на ограбление. А вот 12-го пришли известия о побеге из Азкабана троицы Лестринджей. Подкреплялось это письмом от бродяги. Крестник и наследник Белла, ее муж и его брат сбежали. Они очень опасны, не пытайтесь задержать сами. Стреляйте на поражение, если увидите. Вам поручаю ликвидацию младших Як, Мон и Уэр. Старших выследили мы. Сообщи о выполнении. Дон Блэк, крестный отец. Ну что, вот и первая серьезная работа, — объявил я собравшимся в выручай комнате посвященным. Нам поручена ликвидация студентов по фамилиям Яксли, Монтегю и Уоррингтон. Первые на 6-м курсе, остальные на 7-м. Кроме того, учитывая свершившийся побег Лестринджа из Азкабана, объявляю по бригаде с сего дня боевую готовность, повышенную, стволы всем держать при себе. Пунктом сбора является сия комната, отлучки только с уведомлением. В спальнях бывать по минимуму, всюду держаться вместе, поодиночке и в окружении чужих нас могут перехватить. За стволами и консультациями завтра же идем к Праутфуту. Фред, Джордж, бойцы готовы? Так точно. Значит, пусть привыкают. Для начала разберемся с шестикурсником. О бойцах мы действительно не шутили, ибо курсы углубленного изучения предмета сделали свое дело. Симус Финниган, Дин Томас, Майкл Корнер, Энтони Гальдштейн, Парвати и Падмапатил, Эрни Макмиллан и некоторые другие, кто получал допуск от старших курсов, были призваны в бригаду, приняли присягу в качестве рядовых бойцов и оказались поручены заботе Фреда и Джорджа. Вот и пришла пора им принимать боевое крещение. Симус и Дин не подвели, и шестикурсник Яксли был обнаружен спустя пару дней в туалете на третьем этаже, утонувшим в унитазе. Вскрытие показало отсутствие внешних причин смерти, покойник попросту заработал сильное пищевое отравление, да вот немного недорасчитал и благополучно захлебнулся. У Эрингтона отработали двое семикурсников хаффлпаффцев, Билл Лахар и Гордон Мюррей, оба по совместительству работавшие загонщиками в квиддичной команде. Как раз во время матча хаффлпафф-слизерин сие и произошло. От метких ударов наших загонщиков оба бладжера синхронно врезались в Уэррингтона, так что тот свалился с метлы, ударился о землю головой и свернул себе шею. Врачи оказались бессильны. Там же, на том же матче, прилетело битой по зубам и Монтегю, так что слизеринский капитан с переломом челюсти и травматическим удалением половины из имевшихся зубов прямо после матча отправился в больничное крыло. Подлить ему там коктейль из мочегонного, слабительного и снотворного было делом техники. В советских мединститутах это распространенная шутка, а вот Монтегю этой шутки не оценил, и там же, на койке, благополучно отбросил ласты. Видимо, здешние зелья, в отличие от передовых достижений советской медицины, не смешиваются друг с другом. В самом скором времени пришлось снова подниматься в воздух и мне, ибо настало 28 число, дата матча с Равенкло. На моем самолете, помимо нарисованных ранее синей, зеленой и желтой лент, теперь красовалась красная, по просьбе Лаванды, а также черная, а на этом уже настояла Тонкс. Пулеметы я в этот раз не заряжал, поскольку к равенкловцам у нас отношение нейтральное. Да, подруги оттуда нет, но зачем отношения-то портить? А вот Чоу Чанг, еще, видимо, на что-то рассчитывавший насчет меня, не повезло. Крылатый воробей под названием Снитч снова ударился мне в винт и забился в мотор, и я сразу же отвернул назад, заходя на посадку. Все уже знали, что это означает. Чанг же, далеко не сразу заметившая, что осталась без сопровождения, продолжала полет навстречу неизвестно чему, и вернулась только через полтора часа после окончания матча, замерзшая и злая, когда все со стадиона уже давно разошлись, и даже самолет с зачехленным мотором уже покоился в закрытом на замок ангаре. Джинни Уизли пару раз недовольно зыркала с противоположного конца стола, но не говорила ничего. Видимо, прошлого раза с отлупом и угрозой протащить остатки семейства Уизли через суд вполне хватило. От всего некогда большого и многочисленного семейства теперь оставались только Молли, Перси и Джинни, глава семейства, Артур Уизли, как оказалось, умер в больнице после укуса змеи, той самой, из которой Амелия собралась пошить себе сапоги. Ну, а Фред и Джордж не в счет, они вообще нынче под другой фамилией проходят.